Он усаживается снова в кресло. Мы привыкли повторять фразы вроде «Пушкин — наше все». Русская проза пошла от пиковой дамы, но это, как большинство прописных истин, неверно. Русская проза пошла не с пиковой дамы, а с героя нашего времени. Проза Пушкина — настоящая проза поэта, сухая, точная, сжатая. Прозу Пушкина можно сравнить с Мериме, а Мериме ведь отнюдь не гений. Проза Лермонтова — чудо. Еще большее чудо, чем его стихи. Прав был Гоголь, говоря, что так по-русски еще никто не писал. Перечтите «Княжну Мэри». Она совсем не устарела. Она могла быть написана в этом году и через 50 лет. Пока существует русский язык, она никогда не устареет. Если бы Лермонтов не погиб, если бы ему позволили выйти в отставку. Ведь он собирался создать журнал, и каждый месяц, понимаете ли вы, что это значит? Каждый месяц печатать в нем большую вещь. Гумилев достает портсигар и закуривает. «Да, действительно, — говорит он, пуская кольца дыма, — как трагична судьба русских поэтов, почти всех. Рылеева, Кюхельбекера, Козлова, Полежаева, Пушкина. Неужели же права графиня Растопчина? Кстати, она, вы вряд ли это знаете, урожденная Сушкова. Нет, не печальной памяти Катрин Сушкова, написавшая о Лермонтове апокрифические воспоминания, а ее родная старшая сестра Додо Сушкова. Она была другом Лермонтова, поверенной его чувств и надежд, его наперстницей, как это тогда называлось. Неужели же она права, советую поэтам, не трогайте ее зловещей сей цевницы, она губительна, она вам смерть дает, как семимужняя библейская вдовица, на избранных своих она грозу зовет. Я не выдерживаю. Но ведь вы запретили читать сегодня какие бы то ни было стихи, кроме лермонтовских. Он пожимает плечами. Значит, и я не умею говорить, не цитируя стихов. Но смягчающее вину обстоятельства, эти стихи написаны на смерть Лермонтова. Гумилев смотрит в огонь. Что он там видит такого интересного? Пламя освещает его косоглазое лицо. «Иногда мне кажется, — говорит он медленно, — что и я не избегну общей участи, что и мой конец будет страшным. Совсем недавно, неделю тому назад, я видел сон. Нет, я его не помню. Но когда я проснулся, я почувствовал ясно, что мне жить осталось совсем недолго, несколько месяцев, не больше, и что я очень страшно умру. Я снова заснул, но с тех пор нет-нет, да и вспомню это странное ощущение. Конечно, это не предчувствие. Я вообще не верю в предчувствия, хотя Наполеон и называл предчувствия глазами души. Я уверен, что проживу до 100 лет. А вот сегодня в церкви... Но ведь мы не обо мне, а о Лермонтове должны говорить сейчас. И вдруг перебивает себя. Скажите, вы не заметили, что священник ошибся один раз и вместо «Михаил» сказал «Николай»? Я качаю головой. Нет, не заметила. Нет, я ведь очень внимательно, я бы услышала. Он недоверчиво улыбается и закуривает новую папиросу. Ну, значит, я ослышался, мне почудилось. Но мне с той минуты, как мне послышалось Николай вместо Михаила, все не по себе. Вот я дурачился и шашлык готовил, а под ложечкой сосет и сосет, и не могу успокоиться. Но раз вы уверены, Просто у меня нервы не в порядке.